Глава 13. Странное дело. Но почти два месяца Полечка не замечала, что происходит. Причина была. Серьезно заболел Васильич. Инфаркт. Цековская спецбольница, откуда Полечка не вылезала. Потом реабилитация в подмосковном санатории, разумеется, тоже ведомственном. Васильич капризничал. «Гулять велели побольше. А что я там один буду круги нарезать?» И увез Полечку с собой. «А как же Ритуля?» — растерянно бормотала она. «Мне ж надо к ней». «Справимся, тетя Поль», — отводя глаза, неуверенно отвечала Лиза. «Ты не волнуйся». «А горячие?» — не унималась Полечка. «А витамины, фрукты, овощи? Ведь ей пока не почистишь, не порежешь и не подашь на тарелке, сама не возьмет. Ты ж ее знаешь, может, Диму попросить? Все-таки муж, только мне неудобно. Попроси ты, Лизочка». «Попрошу», — сквозь зубы бросала Лиза и кривилась. «Не почистишь, не подашь, ага. Ох, тетя Поль, как же так можно?» «Что уж есть», — виновато соглашалась Полечка. «Теперь-то куда деваться, беременная все-таки». Однажды Лиза столкнулась с Полечкой у дома Дымчика. Та приехала в Москву заплатить за квартиру. Хорошо, что вовремя увидела, спряталась за скамейку, и Полечка, сосредоточенная на своих мыслях, ее не заметила. От Ритки Лиза узнала, что с матерью они встретились в городе, в кафе. Поели, поговорили, прошлись по магазинам. Расстались в хорошем настроении. Ритка получила почти светское времяпрепровождение, а Полечка налюбовалась любимой дочкой. «Поправилась, конечно, не в меру», — расстраивалась Полечка. «Но что поделать?» Сама помнила, как рот не закрывался. Жевала все время то одно, то другое, так у многих. А все равно хорошенькая Ритка. Глаза яркие и синие, как у отца. Губы тоже яркие, как малинки. Носик хорошенький, вздернутый. Это уже от Полечки, их родовой курносый и конопатый. Волосы хоть и потускнели, но все равно отдают золотом. Вот только кожу жалко. Чудесную, нежную, почти прозрачную белую Риткину кожу. На лице у дочки цвели неровные коричневые пятна. Но и это пройдет. Как родит, все вернется. И кожа, и вес. И Риткино веселье, и жизнелюбие, и все остальное. Если силы останутся после бессонных ночей... О, жизнь, но как уж есть. Больше печалила и огорчала Полечку здоровье мужа. Вернее, отсутствие этого самого здоровья. Сдал Васильич после инфаркта. Боится всего. Шагу лишнего ступить, кусочек лишний съесть. Держится за жизнь, хочет быть как прежде. Не понимает, что как прежде никогда. Да и никто. Уже не будет. Годы берут свое, и Полечка это чувствует. Все стало тяжело, но просто все. Все то, что раньше, еще пару лет назад, было тьфу, ерундой, мелочью, копеечным делом, теперь стало почти непосильным. Полечка была легкой на подъем, и вот нервы, все нервы. Сначала эта дурочка всю душу перевернула. Слава богу, что так все закончилось, что Димка женился, легко согласился, а ведь избалованный. Ритка ему не пара, это понятно. И любви там никакой нет. Полечка это видит. Ее дурочке всегда нравились крепкие накачанные самцы. А тут Димка с его нежным личиком, длинными волосами и худосочной фигурой. Совсем не Риткин типаж, совсем. Но все в жизни бывает. Вздыхала Полечка. «Кто их молодых разберет? Скорее всего, переспали разок-другой. Молодость!» Ритка и залетела. Зятя своего она не понимала. Странный парень это Дима. С одной стороны избалованный, а с другой — не капризный. Ничего не требует, ни денег из родителей не тянет, ни машины ему не надо. Всего хватает. Можно сказать, что скромный. Умный, образованный, начитанный. Кино странное любит, совсем непонятное. Полечка минут 10 посмотрела и ничего не поняла. А он был в восторге. Ничего нет у них с Риткой общего. Ну, если только дитё. А ведь Ритка детей совсем не хотела. Не буду рожать и не жди. На черта мне эти пеленки ссаные и сопли зеленые. Тьфу! Полечка нервничала. Как же так? Не будет у нее внуков? Ой, не дай бог. А тут нате вам, рожать собралась. Не на аборт побежала, а рожать. Димка уговорил. А ему это зачем? Жизнь у него прекрасная, свободная. Зачем ему этот ребенок? Ничего Полечка не понимала. Знала только, что ребеночек этот нужен ей, Полечке. Вот она-то его залюбит, зацелует, как дурочку свою когда-то. Только бы сил хватило, и Васильич не подвел. Иначе как справиться с ними со всеми? А то, что дочка подкинет ей детенка, Полечка не сомневалась. Свою Ритку она знала хорошо. Слава богу, что денег хватит. Сваты не подведут, да и Васильичу в радость. Он деток любит. Встретя они лет на 15 раньше, родила бы и не задумалась. А как был бы счастлив Васильич? Но нет, не судьба. И нечего Богу гневить. Скажи спасибо, что вообще встретились и все сложилось. А так бы и ходила в свою аптеку и куковала в своей коммунальной, копейки считала. Ох, не приведи, Господи. Ничего, она справится. Всю жизнь справлялась и не ныла. Все на себе тянула, только чтобы у Риточки все было. Только бы не хуже, чем у других. Смотрела на соседскую Лиску, девочку эту несчастную. Вот как бывает, ни матери родной, ни одежи хорошей, ни еды, а у них, слава Богу, у них все хорошо. В общем, опять все на ней, на Полечке. Хорошо, что не привыкать. Отдохнула пару лет и вперед. Мы, русские бабы, такие. Нас бьют наотмашь, а мы — ничего, поднимаемся. Но какая же все-таки Ритка дура. Не залетела бы, жила б, как у Христа за пазухой. Принцессой бы жила. Теперь-то с Васильичем и его возможностями. И замуж бы хорошо выдали за солидного, денежного, серьезного. Сколько у Васильича товарищей. И у всех дети. Дура. А чему удивляться-то? Все и всегда за нее решала она. Мать, Полечка. К чему Ритке мозги? Ну и этот, кстати, тоже. Нежный наш и ранимый. За дело у ребеночка не растерялся. А чего озадачиваться? Все помогут. Родители и дядька деньгами, теща физически, квартира есть, машину купит. Чего ему расстраиваться? Или ей, Ритке, подарка, небось, ждет от свекров на рождение. А зря. Ничего путного не подарят. Это уже понятно. Не будут сильно тратиться. Ну и черт с ними. Полечка уже запаслась. Жизнь приучила заранее запасаться. Такие серьги свои дурынди купила. Глаз не оторвать, камни не крупные, но чистые, как слеза. Играют, переливаются, словом, красота, а не сережки. На первенца принято у приличных людей. Церковь надо сходить, помолиться за дочку и за младенца. И, конечно, за мужа. Кто она без него? Точнее, они. Наградил тебя Бог, Полечка, таким мужем за все твои горести и страдания, за долгое одиночество и горькие слезы. Ты заслужила, а не всем так везет. Сколько пьяни кругом, сколько скандалистов, да еще и копеечных, трехрублевых. А ведь терпят бабы дуры, терпят и держатся. Гордости нет, один страх. Как я одна да с детьми? Не пропадешь, если захочешь, если характер есть и смелость. У нее, у Полечки, все это было, поэтому и повезло. Вспоминать первого мужа, Риткиного отца, она не любила. Сколько в этом коротком браке было слез и унижений. Дерьмо, а не человек. Вот кем был Риткин папаша. А гены, как известно, никуда не денешь. где-нибудь да пробьются. Как сорняк-борщевик. Борись с ним, корчуй, хлоркой заливай. Он все равно влезает. Черт, а не сорняк. Ивритки гены эти чертовы вылезли. Но разве она виновата? Полечка виновата, что нашла ей такого папашу. Вот и расхлебывай. А интересным мужиком был Риткин папаша. Фактурным. Вот скромная Полечка и влюбилась. Высокий, плечистый, длинноногий. На вид спортсмен. А на деле лентяй. Какой там спорт? Природа, все, что у него было, природа и гены. И никакого труда. Лицо вроде обычное, просто приятное. А вот улыбка с него не сходила. Точнее, улыбочка. Мягонькая такая, обволакивающая, сладенькая, как мармеладка. Многие на нее покупались. Хороший человек, приветливый, всегда улыбается. Но Полечка видела и другое выражение на его лице. Ой, не дай бог! Бешеную злобу в глазах, поверх этой самой улыбочки и презрение, раздражение, насмешку язвительную. Много разного умел он изобразить на гладком приятном лице. Любил поспать, а потом поваляться так с часок или больше. Завтрак в постель. Это непреложное правило, крепкий кофе со сливками и сахаром и бутерброд. Не с плебейской, докторской или сыром, еще чего. На свежем куске белого хлеба и тонком слое хорошего масла должен лежать увесистый кусок осетрины горячего копчения или семги холодного. Можно и плотным слоем икорку, желательно черненькую, но сойдет и красненькая. Любил бывшие суффиксы и прилагательные. Хлебушек, булочка, тортик, пироженка, кофеек с кусочком сахарку, кружечка простоквашки на ночь для работы кишечника, точнее, кишечничка, фу! Тарелка супчика, пюрешечка, котлеточка, отбивнушечка. Полечка, погладь мне рубашечку. Полечка, а где мои синие носочки? А голубой галстучек? Принеси любимому муженечку голубой галстучек. Она, молодая дура, не понимала, что бездельник ее муженечек. Хамло, приспособленец, наглец и дурак. И никого он, ее муженечек, не любил. Никого. Никого, кроме себя и своей прекрасной и очень ценненькой жизни. Анатолий, так звали бывшего, с тихой грустью на лице и тяжелыми вздохами рассказывал, что он из дворянской семьи, что имела его семья много, очень много, но, как водится, все отобрали. Рассказывая, он плакал, но немедленно оживлялся, начиная перечислять когда-то отобранные, экспроприированные. Закладывал пальцы. Дом Псковской губернии, льняная фабрика, фарфоровая фабрика, дом в Петербурге на Фурштадской. Полечка в Питере не бывала и названий улиц не знала. Конюшня, прислуга и кучер, перечислял Анатоль, как называли его друзья. Повариха и горничный, швейцар и управляющий. Словом, все из другого мира, не из того, откуда была Полечка, дочь скромной швеи и железнодорожного рабочего. Она слушала и думала, а как по-другому, если воспитан мой Толик в такой обстановке? Нет, понятно, что ни дом, ни поместье, ни прислуги и кучера он не застал. Но слышал же, слушал. А привычки они в крови, потому что происхождение. В общем, морочил он бедной дурочке голову. Познакомились они в универсальном магазине в мужском отделе, куда юная хорошенькая Полечка пришла ученицей продавца. Стала колачиваться у прилавка, поглядывая на пунцовую от смущения ученицу. После работы поджидал на улице, караулил. В руках скромный букетик фиалок, купленный у бабули метро. Кормил мороженым, но нет. Не в кафе, на улице. И хорошо, в кафе Полечка бы сошла с ума от своей неуклюжести и робости. Прилично одетый симпатичный мужчина. И она, обычная девушка, в перешитом пальто и стареньких ботиночках. Но ухажер этого словно не замечал. Все приговаривал. «Какая ты хорошенькая, ну просто прелесть! Само совершенство! Ренуар, чистый Ренуар, один в один, Полечка! Просто вылитая Жанна Самари!» Полечка краснела, отмахивалась, но начинала верить. «А может и правда?» «А что? Вполне ничего», — говорила она своему отражению. «Глаза большие, носик забавный, губки пухлые, волосы кудрявые». Он прав. «Она еще как ничего. Свежесть», — говорил он. «Ты, Полиночка, одна сплошная свежесть». Честно говоря, эта свежесть ей совсем не нравилась. Так говорят про рыбу или колбасу, но она молчала. Она тогда все время молчала. Не спорила, не возражала, не перечила. Он взрослый и опытный мужчина. У него за плечами неудачный брак и тяжелый развод. Квартиру пришлось оставить жене и сыну. Он ничего не взял, совсем ничего, кроме костюма, ботинок и пары рубашек. В общем, сплошное благородство. Естественно, потомок дворян. Всему верила дурочка Полечка, так и влипла, с закрытыми глазами и ушами, набитыми пошлыми сказками. Потом-то разобралась, но сколько понадобилось времени? 5 лет подносила, обслуживала, стирала, поила, кормила. 5 лет пахала, как ломовая лошадь, дочку родила, а все не доходило. «Тупая», — думала она после, — «просто я оказалась тупой». Зато потом поумнела быстро. Вмиг поумнела и всем перестала верить. От кавалеров бежала, не дай бог, чтобы опять. Лучшие годы провела в одиночестве. Работа дочка. И только на исходе лет разрешила, да, именно так, разрешила себе отношения. Потому что Васильич не обманет. Человек серьезный, военный. Да еще из такого ведомства. А военным всегда Полечка верила. Кому как не им. Так и стала она к старости полковницей. Самой не верилась. Пусть отставной, но все-таки. Анатолия она выгнала на 6-м году семейной жизни. Кончились силы. Просто физически кончились силы. Всю жизнь была плотненькой, пышечкой. Высокая грудь, полные плечи, широкие бедра, ноги-бутылочки. А за годы семейной жизни превратилась в дистрофика. До 42-го размера дошла. Еле ноги таскала. А он все требовал. Да к тому же зачастил болеть. То сердце жмет, то грудь давит, то дышать тяжело, то нога отнимается, то рука слабеет. Сначала Полечка пугалась и вызывала скорую. Скорая осматривала стонущего пациента и не находила причин недугов. «Побольше гуляйте, поменьше ешьте на ночь и меньше выпивайте, любезнейший». Любезнейший прекращал стонать и начинал кричать, что будет писать жалобу. Через полгода Полечка прекратила звонить в 03, ей было стыдно. Все деньги шли на одежду для Толечки, на соки и свежие фрукты, на лекарства и санаторий. Свой отпуск Полечка проводила в Москве с дочкой. Ритулька маялась во дворе, ни леса тебе, ни море, пока однажды, когда в очередной раз муженек лечился в санатории, не пришло письмо. В письме было подробно изложено, чем, с кем и как ее муж лечится. К письму были приложены нечеткие, слегка размытые фотографии, в которых узнавался силуэт ее Толечка в кафе за столиком, перед ним бутылка шампанского и шоколадка, а напротив дамочка. Видно ее плохо, но разве дело в этом? Были фото из танцплощадки, где больной и слабый муж, гипертоник, астматик и язвенник, танцевал с эффектной дамой в элегантном платье. «Если вам дорога семья, — писала доброжелательница, — срочно приезжайте и прекратите этот разврат. Фамилии развратниц известны, обе замужем, и я считаю необходимым известить также их мужей. Решайтесь и не благодарите. Это мой человеческий долг и женская солидарность». Полечка перечитала письмо, еще раз посмотрела на фотографии, вздохнула и пошла на кухню доваривать суп. Странное дело, она даже не заплакала. «Я разлюбила его», — мелькнуло у нее в голове. «Надо же, разлюбила». Это открытие так ее потрясло, что она растерялась. Но через пару часов накрыла такая обида, что от злости она начала задыхаться. Ритка в то время находилась на даче с детским садом. В тот год удалось ее пристроить, но лето было холодное и дождливое, и дети беспрестанно болели. Не отставала и Ритка, и Полечка ездила к ней на выходные. Поезд, автобус, 2 километра пехом, в обеих руках тяжелые авоськи, котлетки, оладьи, сметана, сыр, колбаса для воспитательниц, торт для них же. Как не привезти, когда в руки смотрят? Не привезешь, будет твой ребенок с температурой да с соплями до колен, в мокрых ботинках и на сырой простыне. В общем, не получилось оздоровление на свежем воздухе, а получились сплошные нервы и тяжеленные поездки. Ритка рыдала и умоляла ее забрать. Полечка плакала от жалости, совала трешку воспитательнице и умоляла следить за дочкой. А забрать было некуда. В городском садике был капитальный ремонт. Родни нет, мама 3 года как померла. На работу с собой не возьмешь и в подсобке на весь день не спрячешь. Зато муженек развлекается. Красота! И Полечку накрыла такая ненависть, что за полчаса собрала она мужнины вещи, уложила в 2 чемодана и выставила в коридор. Соседка Нинка прошла мимо, все поняла, но ничего не сказала. Потом Полечка залезла в заначку, достала подкопленные и спрятанные на черный день, пересчиталась и осталась довольна. На дорогу, недорогую комнату и питание хватит. На месяц точно. Жизнь экономить научила. Достать билеты и... Но хорошо бы знать, куда. Ничего. Посоветуется, сообразит. А билеты не проблема. Свой человечек в билетной кассе имелся. Блат. Все у нас построено на этом чертовом блате. Вся жизнь. Теперь надо было привезти Ритку из Подмосковья. Тоже не проблема. И да, самое главное — потребовать отпуск. А отпуск ей полагается. Взять еще справки про Риткины болезни и шмякнуть их на стол начальницы. Вроде все. Полечка оглядела комнату, полупустые шкафы, быстро собралась, постучала к Нинке и сказала, что к вечеру вернется. Нинка молча кивнула. Да, деньги. Полечка вернулась в комнату, достала заначку и снова постучала в соседскую дверь. «Сбережешь?» — спросила Полечка, кладя деньги на стол. «Не боись!» — усмехнулась Нинка. «Не пропью! Езжай себе! Ни о чем не думай!» «Спасибо!» — кивнула Полечка. «Да, мой должен вернуться через 3 дня. Нас Риткой не будет. В квартиру не пускай. Закройся на цепочку, ладно? А вещи отдай». «Через цепочку отдать?» — хмыкнула Нина. «Ничего, в окошко ему выкину». «Справишься, Нин, сможешь? Ты уж прости, что я на тебя перекладываю». Нина откусила конфетку, запила чаем и кивнула. «Отчего ж не смогу? Езжай, Поль, не волнуйся». «Все-таки неплохая она», — сбегая по лестнице, подумала тогда Полечка. «Немного странная, временами дурная, но не злая, нет. Да и жизнь у Нинки не приведи, Господи. Сестра на поселении, а она сестрину дочку-племяшку растит. Ни мужика, ни помощи, бедная баба. Но странное дело, неопытная вроде старая дева, а все понимает. Я ей ни слова, а она. Все сложилось на диво удачно. Билеты Полечка взяла. Ритка светилась от счастья. Собрались быстро и следующим вечером поехали на вокзал. Будет Керчь, море, солнце. И комнатку снимут и устроятся, и накупаются, и отдохнут. И Ритка окрепнет и перестанет болеть. Полечка чувствовала, что им повезет. Вернее, знала. И откуда такая уверенность? И еще глубокое чувство, что теперь, наконец, все будет по-другому. Она стала сильной и умной. И только она будет распоряжаться своей и дочкиной жизнью. Она. И больше никто. И ни один козел в ее огород не зайдет и траву не вытопчет. Она не позволит. Хорош. Трудно было одной. Не физически, нет. Не в деревне живут. И даже не материально. Полечка справлялась. Помогали связи. При советском строе они решали все. И мелкие делишки, которые она проворачивала. Да и экономной Полечка была. Осторожной. Дочку, конечно же, баловала. Ну и копеечку в заначку с каждой зарплаты откладывала. Помнила. Нищета самая страшная. Да и помощи ждать было не от кого. Одна на всем свете, как перст. Только и надежды, что на дочку. Вырастет и будет маму лелеять. Не забудет, как она над нею тряслась. Дождалась. Дочка выросла. И нужна ей Полечка. Как прошлогодний снег. Такие дела. Сколько у меня было спокойных минут. Думала Полечка, быстрым шагом идя по дороге в больницу к Васильичу. По пальцам пересчитать. Вот, казалось, все наконец пришло в норму. Хороший серьезный муж, прекрасная квартира. Деньги считать не надо. А пайки? Такие, что съедать не успевали, многое пропадало. Ритке носила Лиски, соседке кое-что отдавала. Не с ценного, разумеется. Правда, муж, как узнал, отругал. Так как отругал? Устроил скандал. «Ты дура, Поля! Кому ты носишь? Вера Иннокентьевна, жена Алексея Петровича Привозова. Самого Привозова, у них паёк круче нашего. А ты и печенье, конфеты, огурцы. Здесь, Полечка, здесь!» С напором повторил он. «Никто не нуждается. А то, что ты раздаешь лишнее, это вообще за гранью. А вдруг они продают?» «Что продают?» — не поняла перепуганная Полечка. «Кому? Я же просто угощала. А если все есть, почему она брала?» Муж вздохнул. «Иди, Поля, иди. Надеюсь, ты все поняла». И в сердцах повторил. «Веру Иннокентьевну она угостила!» «Ну ты дура, Полечка! Почему она брала?» «Да они все возьмут, пусть у самих ломятся, а все равно возьмут!» «Я ж не со зла и не из выгоды!» — ревела Полечка. «Я ж от чистого сердца!» Муж обреченно махнул рукой. «Иди, Поля, отдыхай!» Отругал Полечку, а потом пожалел. В чем она виновата? Человек не из системы, многого не понимает. А ты, старый дурак, чего не объяснил?